Часть 9. Магия прощения и сострадания. Нет ничего плохого в том, что мы испытываем боль. Боль — это часть пути к мудрости. Пема Чадрон. Легенда гласит, что один юный ученик по имени Дайки жил в дзенском монастыре на вершине холма, где провел годы, пытаясь достичь внутренней гармонии. Тем не менее, несмотря на все его усилия, он не мог перестать осуждать себя за ошибки. Однажды в решимости понять, чего ему не хватает, он пошел к своему мастеру, мудрому старцу Кендзи, который сидел в саду, безмятежно созерцая цветы. «Мастер, я не могу обрести покой», — сказал Дайки. «Я стараюсь медитировать, продолжаю практики, но не в силах справиться со своими промахами. Я не ведаю, как простить себя». Мастер Кендзи молча взглянул на него, затем мягко улыбнулся и встал. Ничего не сказав, он пошел в направлении маленького пруда в саду. Дайки с любопытством последовал за ним. Когда они подошли к пруду, Кендзи встал на колени и показал на водную гладь, в которой отчетливо отражались облака. «Взгляни», — сказал мастер, и принялся осторожно водить ладонью по воде, вызывая искажавшую отражение рябь. «Что ты видишь?» «Теперь из-за ряби ничего», — ответил озадаченный Дайки. Кендзи улыбнулся и стал молча ждать, пока волнение уляжется и гладь станет зеркальной. Вскоре отражение облаков снова появилось на поверхности. «Теперь что ты видишь?» — спросил Кендзи. «Я снова вижу облака, а ряби уже нет». Мастер повернулся к Дайки и посмотрел ему в глаза, ничего не отвечая, лишь позволяя тишине делать свое дело. Дайки молча глядел на него, все еще не понимая, что мастер пытается сказать. Но вдруг что-то отозвалось внутри него. Он осознал, что вода, когда поверхность ее потревожена, искажает отражение. Но когда она спокойна, то снова показывает вещи такими, какие они есть, без усилий, без необходимости что-либо изменить. Мастер не вымолвил больше ни слова, но Дайки понял, что проблема его была не в ошибках и промахах. Постоянное беспокойство в его сознании мешало ему прозреть. Когда беспокойство проходило, все оказывалось предельно простым. То, что Дайки видел в воде и в мире, не было ни совершенным, ни несовершенным. Оно просто было, включая его самого. Мастер Кендзи, так ничего и не сказав, пошел обратно в сад. Дайки остался на берегу пруда, наблюдая за отражением на поверхности воды и чувствуя, как вместе с исчезающими кругами на водной глади проходит его желание укорять себя. Эта история показывает, что главную битву мы ведем не с нашими ошибками, а с постоянным самоосуждением. Когда сознание растревожено, восприятие себя и мира искажается. Свои промахи мы преувеличиваем, а заслуги преуменьшаем. И внутренняя гармония становится недосягаемой. Тем не менее, когда мы учимся усмирять рябь на водной глади нашего сознания, когда перестаем сопротивляться несовершенствам и начинаем принимать свои недостатки, мы прозреваем. Самосострадание — это способность относиться к себе по-доброму, с пониманием и поддержкой, особенно когда нам тяжело. Вместо того, чтобы строго критиковать себя за ошибки или слабости, через самосострадание мы можем признать, что мы просто люди, что все совершают ошибки, и что боль — это естественная часть человеческого опыта. Доказано, что самосострадание позволяет снизить уровень тревоги и депрессии. На протяжении всей жизни мы обременяем себя чувством неполноценности и не можем выйти из замкнутого круга самокритики. Когда мы попадаем в эту ловушку, чувство вины и обиды руководят нашими мыслями. И самое интересное, что эти эмоции не только влияют на то, как мы чувствуем, но и формируют ту действительность, в которой мы живем. Как будто мир отплачивает нам сполна теми же чувствами, что несем в него мы. Этот замкнутый круг образуется в соответствии с законом причины и следствия, закон кармы, согласно которому то, что мы думаем о самих себе, отражается на нашем ежедневном опыте. Вот очень простой пример. Предположим, я считаю себя неприятным человеком. Я прихожу на вечеринку, и там на меня кто-то не обращает внимания. Теперь я могу подумать, что это из-за того, что я неприятная. Чувство неполноценности вместе с негативным восприятием себя становится причиной гнева. Фокусируясь на негативном, мы неосознанно привлекаем его в свою жизнь. Людей, обстоятельства и эмоции, которые питают наше плохое самочувствие, подсознательно мы сами это выбираем. По вечерам у нас в голове полно мыслей. Как правило, по большей части они негативные. Но прежде чем винить себя за это, пусть у вас будет хоть на одну вину меньше, важно понять, что так создан наш мозг. Это связано с инстинктом самосохранения. Представьте, что вы в дикой природе встречаете льва. В таком случае концентрация на позитивном вас бы не спасла, а вот чувство страха — да, потому что именно этот механизм включает реакцию «бей» или «беги». Тем не менее, в повседневной жизни этот механизм может обернуться против нас. Мозг сначала хватается за негативное, потому что оно может представлять угрозу. Главное предназначение мозга — спасти нас в случае любой опасности. Долгое время, вместо того, чтобы благодарить свое тело за все, что оно для меня делает, я обращала внимание только на его недостатки. Была зациклена на том, что мне не нравилось, на том, что, как мне казалось, я должна была улучшить. Это очень распространено. Мы чаще всего концентрируемся на том, что считаем плохим, и упускаем из виду все хорошее. Прощение не меняет прошлое, но освещает путь к будущему, свободному от тени вины. Проблема появляется, когда этот механизм оборачивается против нас в современной жизни. Сегодня обычный человек не бегает ото львов, но наш мозг продолжает направлять внимание на негативное. Плохие мысли накапливаются, повторяются, и если мы не останавливаем их, могут стать причиной тревожного состояния, непрекращающегося страха перед будущим и депрессии, эмоционального бремени, которое удерживает нас в прошлом. Но, внимание, не вините себя за это. Поблагодарите мозг за намерение сохранить вас в целости и сохранности. Единственное, что вам нужно сделать — осознать это, а затем научиться направлять эмоции в нужное русло. Наведите порядок в своем сознании. Чувство вины привязывает нас к повторяющемуся сценарию. Мы виним либо себя, либо других. Из-за этого образуются преграды между нами и окружающими. А о хорошем самочувствии не может быть и речи. Нам кажется, что нас со всех сторон осуждают или что другие ответственны за наши страдания. Замкнутый круг. Чтобы выйти из него, нужно кое-что очень простое — прощение. Именно оно делает груз осуждений легче и избавляет от постоянного самобичевания. Кому мы склонны отдавать основную часть энергии, когда прощаем? Обычно другим, а не себе. И это прекрасно. Так мы и тратим силы, чтобы восстановить отношения и залечить раны. Но мы забываем главное. Невозможно искренне простить ближнего, если не научиться прощать прежде всего себя. Сделайте передышку. Возьмите паузу и задайте себе вопросы. Сколько раз за день я критикую и осуждаю себя? Сколько раз возникает чувство, что мне очень далеко до совершенства, что я подвожу кого-то или, что особенно болезненно, себя? Мы не сможем по-настоящему простить, если продолжим игнорировать внутренний хаос. Это как пытаться навести порядок в грязной комнате, где стоят старые коробки, и не проверить, что в них лежит. Чтобы уметь искренне прощать, для начала надо раскрыть эти сундуки, посмотреть их содержимое и бережно навести порядок в своем сознании. Может быть, вам даже придется отпустить то, что уже не нужно, чтобы освободить место прощению. Только тогда вы почувствуете настоящее избавление. Всем известно это правило. Мы не можем по-настоящему любить других, если не научимся любить себя. То же самое происходит и с прощением. Если мы не приняли собственные промахи и недостатки, то не сможем в полной мере простить других. Мы не идеальны. Мы просто люди. Закройте глаза и обратитесь к глубинам памяти и сердца. Постарайтесь вспомнить момент своей жизни, когда вы чувствовали, что вас любят искренней, чистой и безусловной любовью, которая окутывает вас и не просит ничего взамен. Возможно, это была ласка матери, теплые объятия отца, дедушки или любимого человека. Может быть, это происходило в один из тех незабываемых вечеров, когда все кажется прекрасным. Возможно, вам вспоминается искренний взгляд кого-то, кто любил вас такими, какие вы есть. Такая любовь заставляет ощутить свою значимость, ценность, уверенность в себе, а не необходимость быть кем-то другим, потому что она безусловна. Такая любовь к себе, забота о себе, принятие себя — это и есть самосострадание. Любовь без условий, которая никогда не покидает вас, несмотря на все ваши промахи, неудачи, ошибки, любовь, которую вы испытываете к самым дорогим сердцу людям, а теперь вам надо научиться испытывать ее по отношению к себе. Самосострадание подразумевает не снисходительность, а понимание и доброту, которые вы проявляете к себе так же, как к тем, кто потерпел неудачу или проживает сложный период. Самосострадание — ключ к освобождению от чувства вины и эмоциональному исцелению. Испытывая чувство вины, мы критикуем себя и считаем себя неполноценными. Тем не менее, принимая свою человеческую природу во всей ее сложности и не отвергая свои ошибки, падения и темные стороны, мы можем начать исцеляться. Мы живем в обществе, где от нас постоянно требуют больше, чем мы можем дать, и заставляют считать, что счастье зависит от соответствия стандартам. Но в этой гонке за несовершенством мы забываем наш длинный список добрых дел и упускаем из виду тот факт, что имеем право на ошибки, на неудачные дни, на плохое самочувствие. Мы — несовершенные существа, которые не перестают познавать мир. И чаще всего мы забываем, что сложные моменты жизни тоже часть процесса развития. Они не отражают наши несовершенства, а напоминают о том, что мы люди. Как говорил Томас Эдисон, «Я не терпел поражений. Я просто нашел 10 тысяч способов, которые не работают». Именно так. Даже переживая темные времена, мы достойны любви и понимания. Антидот против яда вины. Сострадание действительно предлагает нам эффективный способ управлять негативными эмоциями. Но это не значит, что мы совсем перестанем их испытывать. Нам под силу снизить частоту их появления и длительность. Притча поведала нам, что когда сознание неспокойно, восприятие искажается. Это крайне важно, потому что если мы научимся замечать, как наше сознание изменяет реальность, то задумаемся над тем, насколько наше субъективное восприятие может не соответствовать объективной действительности. Цель — не игнорировать эмоции, а учиться усмирять внутренние бури и волнения, чтобы приобрести ясность восприятия. Это значит отделить себя от эмоций, признавая, что мы — не она, и что если мы не позволяем ей завладеть нами, то можем руководить своими чувствами более осознанно. В противном случае мы оказываемся в автоматическом цикле, из которого, кажется, нет выхода. Ситуация или воспоминание, ощущение, реакция, поведение. Я опишу каждый из элементов цикла более подробно, чтобы было понятно, как работает эта последовательность эмоций и действий. Первое. Ситуация или воспоминание. Настоящее или прошедшее событие, которое активирует наши эмоции, основанные на опыте. Второе. Ощущение. Первичная реакция на уровне тела. Ситуация вызывает эмоциональную реакцию, которая проявляется через физические ощущения, такие как напряжение, боль в животе или учащенный пульс. Третье. Реакция. Сознание в действии. Сознание начинает реагировать автоматическими мыслями и суждениями, которые обычно усиливают заранее заданные эмоциональные модели поведения. Мы чаще всего не придаем этому значения. Четвертое. Поведение. В конце концов, это переходит в физический или вербальный ответ. Мы можем кричать, плакать, замыкаться в себе или оказаться не в состоянии двинуться с места. Такое поведение — видимое выражение того, что происходит внутри. Если это никак не контролируется, то может затянуть нас в эмоциональную воронку. Понимание динамики изменений, происходящих в нашем сознании, крайне важно для прекращения этого цикла, поскольку позволяет выработать более осознанную реакцию вместо автоматической. Если мы уделяем должное внимание телу и эмоциям, не осуждая их, то можем избежать того, чтобы импульсивное поведение взяло над нами верх, и таким образом освободить пространство для появления более естественных и ясных реакций. Вот пример. Представьте, что вы на рабочем собрании. Шеф разговаривает с вами строгим тоном, похожим на тон родителей, когда они отчитывали вас в детстве. И как в детстве вы чувствуете себя виноватым и бестолковым. Обратите внимание на то, как реагирует тело. Желудок сжимается, руки дрожат. Это ощущения, которые ваше сознание активировало на основе опыта из детства. Наши эмоции — не только реакции на то, что происходит в настоящем. Подчас это эхо непроработанного прошлого. Прежде чем эмоция захватит контроль и спровоцирует автоматическую реакцию, вы можете прервать цикл, следя за состоянием тела. Возможно, вы заметите напряжение в животе и дрожь в руках. Вместо того, чтобы бросаться на свою защиту или сразу испытывать чувство вины, подышите глубоко и сфокусируйте внимание на физических ощущениях, чтобы справиться с ними. Таким образом, вы не позволите своему сознанию проанализировать ситуацию и не застрянете в привычном цикле реакций. Это только один пример, который показывает, как можно применять наблюдение за реакциями тела при переживании любых негативных эмоций. Если вы чувствуете, что погружаетесь в неприятное воспоминание или ситуацию, начните глубоко дышать, понаблюдайте за тем, что происходит в теле, и позвольте этому ощущению ослабнуть, прежде чем что-либо предпринимать или осуждать себя. Вы сможете. Первый шаг, чтобы разорвать этот цикл, — научиться осознавать телесные ощущения, ведь эмоции выражаются именно в них. Например, гнев может чувствоваться как давление в челюсти или в животе, печаль — как сдавленность в груди, а страх — как ком в горле. Каждый человек испытывает эти эмоции по-своему, но важнее всего проследить те ощущения, которые появляются вместе с ними. Когда нам удается определить местонахождение эмоций в теле, мы замедляем сознание. Вместо того, чтобы подпитывать такие навязчивые мысли, как «почему он мне ничего не сказал», «что об этом подумают» или «почему я так поступила», мы концентрируемся на телесных ощущениях, и это позволяет успокоиться прежде, чем активизируется привычная цепь негативных мыслей. В этом вся суть — распознать ощущения и не оказаться в плену собственных мыслей. В противном случае мы попадаем в колесо страданий. Страдание равно боль умножить на сопротивление. Кристин Нефф в книге «Самосострадание о силе сочувствия и доброты к себе» говорит, что у страдания есть собственная формула — боль, умноженная на сопротивление. Это означает, что когда мы пытаемся подавить негативные мысли или эмоции, или от них избавиться, они, вместо того, чтобы исчезнуть, усиливаются. Яркий пример этого феномена — знаменитый эксперимент с белым медведем, основанный на наблюдении писателя Фёдора Достоевского. Достоевский говорил, что если человека попросят, чтобы он не думал о белом медведе, медведь сам появится в сознании. В 1980-х годах исследователь Дэниел Вегнер провел психологический эксперимент. Вегнер попросил участников избегать мыслей о белом медведе в течение 5 минут, а каждый раз, когда белый медведь все-таки придет им на ум, отмечать это на бумаге. Выяснилось, что чем больше испытуемые старались не думать о том, о чем думать запрещено, тем больше они об этом думали. Этот феномен, известный как эффект рикошета, показывает, что активное подавление мыслей становится, напротив, причиной фиксации на них. То, чему сопротивляешься, упорствует. Целебный бальзам из принятия и сострадания утоляет боль и избавляет от мучительных переживаний. Этот принцип отлично применим к нашим эмоциям. В попытках подавить их, чтобы избежать страдания, мы только его усиливаем. Самосострадание же предлагает нам принять сложные эмоции, а не сопротивляться им. Признавая, что испытывать негативные эмоции естественно, мы позволяем себе обрабатывать их более свободно и не ухудшаем и без того плохое самочувствие. Вместо того, чтобы бороться с ними, важно принять их, не отнимать у них право на существование и относиться к себе по-доброму в процессе их проживания. Внутренняя гармония достигается не через отрицание боли, а через ее мягкое принятие. Важно понимать, что шипы лишь защищают цветы. Установлено, что люди с более высоким уровнем самосострадания способный чувствовать сложные эмоции и признавать их настоящими и важными. Это происходит, потому что они не идентифицируют себя с этими чувствами и знают, что в любом случае будут добры к себе. Это как проявлять доброту к кому-то, кого вы любите. Вам не нужно обязательно избавляться от негатива, чтобы у вас появлялись положительные эмоции. Ведь ничто не существует без своей противоположности. Кристин Нефф предлагает практический подход к проживанию жизненных трудностей, который, возможно, будет вам полезен. Когда ей кажется, что что-то идет не так, или она перестает себе нравиться, то прибегает к внутреннему диалогу, полному сострадания, повторяя самой себе следующие фразы. «Сейчас — момент страдания. Признайте, что переживаете сложную ситуацию. Страдание — часть жизни. Напомните себе, что все люди проходят через болезненные моменты, и что вы не в одиночестве на этом пути. Я прошу тебя быть доброй к себе. Я прошу тебя проявить к себе сострадание, в котором ты нуждаешься. Отнеситесь к себе как к любимому человеку, который словно бы оказался на вашем месте. Благодаря такому внутреннему диалогу мы вспомним, что несовершенство присуще человеческой природе. Все мы порой совершаем ошибки, чувствуем себя плохо и считаем себя недостаточно хорошими. Но практика самосострадания помогает преодолеть трудности и не испытывать при этом чувство вины. Как сказала исследовательница Брене Браун, простить себя означает выкинуть из головы мысль, что вы могли бы сделать больше, и осознать, что в тот конкретный момент вы сделали все, что могли. То есть, посмотрев на свои поступки под другим углом, мы понимаем, что совершаем ошибки, как все люди, и что эти ошибки — часть опыта, который мы приобретаем всю жизнь. Как мы уже убедились, все в мире постоянно меняется, включая нас, наши эмоции и людей, которые нас окружают. Ничто не остается в замершем состоянии. Ни страдания, ни раны. Поняв это, мы можем освободиться от боли, связанной с прошлым. Гераклит сказал, «Нельзя войти в одну реку дважды. Воды реки находятся в беспрестанном движении, и то же самое происходит с жизнью каждого человека. Тот, кто совершил ошибку много лет назад, сейчас не такой, как прежде». Мне вспоминается небольшой рассказ. В нем говорится, что у Будды был двоюродный брат Девадатта, который завидовал ему и при любом удобном случае пытался его очернить. Однажды Девадатта дошел до того, что сбросил на Будду огромный камень, желая отнять у мастера жизнь. Камень чудом не задел Будду, пролетев рядом с ним. Несмотря на случившееся, Будда не проявил ни гнева, ни обиды, и, встретившись с Девадаттой несколько дней спустя, поздоровался с ним с обычным добросердечием. Удивленный Девадатта спросил, почему Будда на него не гневается. И тогда Будда ответил, «Потому что и ты уже не тот, кто сбросил камень, и я не тот, в кого камень был сброшен. Мы постоянно меняемся, и глубокое осознание этого факта делает нас свободными». Я прощаю тебя. Искусство примирения с собой. Какое бы бремя вы ни несли, разрешите себе сбросить его. Принятое вами и оказавшееся неудачным решение, ошибку прошлого или постоянное ощущение собственной неполноценности. Вероятно, вы чувствуете, что подвели кого-то или себя, что неприятнее всего. Чувство вины сдавливает грудь и заставляет думать, что мы хуже, чем есть на самом деле. Но оно не более чем эмоция. Это не то, что вас определяет, не что-то устойчивое. Практиковать самосострадание — первый шаг к тому, чтобы освободиться от этого постоянного давления. Когда вы решаете простить себя, то перестаете бороться. Прощение появляется, когда уже нет сил продолжать внутреннюю борьбу, нести бремя чувства неполноценности. Да, жизнь, вероятно, не такая, какой вам представлялась, но ваше самобичевание явно ее не поменяет. Боли и чувство вины — ваши учителя. Они доходчиво объясняют, какие ваши стороны требуют внимания и исцеления. Как говорил духовный мастер Руми, рана — место, через которое входит свет. Прощая себя, вы не оправдываете то, что произошло, но избавляетесь от тяжелого груза. Неважно, кто был прав или была ли у вас возможность поступить иначе. Тем более, что такой возможности у вас точно не было. Мы уже знаем, что жизнь — это набор перетекающих одна в другую переменных, и не только тех, на которые мы обращаем внимание. Очень важно, чтобы вы избавились от обиды и от чувства неполноценности. Самопрощение — способ измениться, посмотреть на себя добрыми глазами, которыми вы смотрите на любимых людей. Прощая, вы становитесь более восприимчивыми и лучше понимаете как себя, так и окружающих. Прощая себя, вы учитесь прощать других. Не потому, что они всегда правы, не потому, что вы оправдываете их поступки, а потому что понимаете, что иначе не можете двигаться вперед. Ваш гнев не наказывает причинившего вам вред человека. Он наказывает вас самих. Отпустив эту негативную энергию, вы можете обрести спокойствие и легкость. Прощение освобождает от чужих и своих ожиданий. От мысли о том, как следовало, а как не следовало поступить. Самосострадание помогает нам простить себя и в то же время простить других. Когда вы проявляете к себе доброту и принимаете свои недостатки, то начинаете видеть, что ошибки и промахи, которые так мучают вас, не преграды, а наоборот, возможность учиться, извлекать опыт и развиваться. Прощение и сострадание питают друг друга, создавая цикл исцеления. Сострадание — это не просто чувство. Это мощный инструмент, который может изменить вашу жизнь. Когда вы избавляетесь от обиды и осуждения, то начинаете прозревать и видеть в людях их израненные души, которые так же, как ваша душа, стремятся к тому, что может унять боль. Вы меняете свое мировосприятие, а вместе с ним и мир вокруг. Это сила сострадания. Оно растворяет гнев, разрывает цепи эго и дарит жизнь, наполненную любовью и пониманием. Я пишу эти строки, и мне представляется такая картина. Любые наши промахи, ошибки, ощущение собственной неполноценности — это только малая наша часть, верхушка айсберга, которую мы видим над поверхностью океана, а в глубине — бескрайний внутренний мир. Прощать себя — это словно нырнуть в эту глубину, признать, что никакие ошибки не определяют нашу сущность. Приняв свои несовершенства, мы освобождаемся от груза вины и позволяем состраданию стать нашим проводником на пути к гармонии. И когда мы достигаем этого мира с собой, гораздо легче распространить его и на других. Так прощение превращается в открытую дверь, ведущую к искренним отношениям, более свободной жизни, в которой сострадание служит надежной опорой. Простите себя, потому что вы этого заслуживаете. Уроки жизни. Ирене Вилья. Жертва нападения ЭТО, произошедшего в 1991 году. Потеряла обе ноги и три пальца руки. Ей тогда было 12 лет. Вместо того, чтобы зациклиться на ненависти и гневе, Ирене приняла осознанное решение простить виновных. «Ненависть только разрушает тех, кто ее испытывает», — неоднократно говорила Ирене. Она не просто выбрала простить, но еще и использовала свой опыт, чтобы вдохновлять других. Ирене стала знаковой фигурой, выступающей за мир, диалог и недопущение насилия в Испании. Она написала такие книги, как «Знать, что можно» и «Никогда не поздно, принцесса», в которых поделилась опытом преодоления и мотивационными мыслями, обращенными прежде всего к молодым людям и людям с инвалидностью, показывая, что прощение и стойкость могут изменить жизнь. Юзуфзай Малала, которая пережила покушение боевиков Талибана, еще один символ прощения и борьбы за общее благо. Малала получила огнестрельное ранение в голову, потому что отстаивала право девочек на образование в своем родном Пакистане. Вместо того, чтобы поддаться страху или ненависти к тем, кто пытался заставить ее замолчать, Малала предпочла прощение и сострадание. Выступая в Организации Объединенных Наций, она сказала, что в ее сердце нет ненависти, но она продолжит мирно бороться за права девочек. С тех пор Малала посвятила жизнь развитию образования и продвижению гендерного равенства во всем мире. Она основала фонд Малалы, организацию, которая работает над тем, чтобы девочки во всем мире имели доступ к безопасному и качественному образованию. В 2014 году она получила Нобелевскую премию мира, став самым молодым лауреатом. Проявите самосострадание и простите себя. Для этого упражнения вам понадобится блокнот, ручка и зеркальце. Первое. Определите происхождение чувства вины. Устройтесь поудобнее в месте, где вас никто и ничто не побеспокоит. Дышите глубоко и закройте глаза. Вспомните ситуации, в которых вы испытываете чувство вины. Напишите в блокноте, откуда, по-вашему, оно происходит. Какие убеждения удерживают его? Задайте вопрос, для чего мне нужны эти убеждения? Что мне мешает избавиться от них? Второе. Примите свою ранимость и человечность. Теперь возьмите зеркальце, посмотрите себе в глаза и произнесите громко: «Я имею право ошибаться. Я не идеален, не идеальна, но я постоянно учусь. Мои ошибки не определяют меня, они только показывают мне новые способы развиваться». Затем напишите о своей недавней ошибке и поразмышляйте над тем, какие уроки у вас получилось извлечь из этого опыта. Третье. Выразите себя открыто. Напишите о своих переживаниях или поговорите о них с тем, кому доверяете. Выразите то, что вас беспокоит и заставляет испытывать чувство вины или неполноценности. Не осуждайте себя, пусть мысли свободно изливаются на бумагу. Затем прочитайте то, что написали, и попробуйте проанализировать эти мысли, проявляя к себе сострадание. Четвертое. Примите то, что не можете изменить. Напишите о чем-то из прошлого, что обременяет вас и что вы не можете изменить. Поразмышляйте. Могу ли я загладить вину? Если да, то попробуйте что-то для этого сделать, но именно с целью излечить рану, а не в ожидании реакции окружающих. Если же вы ничего не можете предпринять, напишите письмо, в котором прощаете себя, признавая, что сделали все, что могли. Медитация любящей доброты. Вот медитативное упражнение на развитие любящей доброты. Техника медитации «Метта Пхавана», предназначенная для усиления безусловной любви к себе и другим. Не переживайте, если поначалу вам будет трудно испытывать доброту, особенно к людям, с которыми у вас сложные отношения. По мере практики эти чувства становятся все более естественными. Совершайте эту медитацию каждый день, пусть даже по несколько минут, чтобы взрастить в себе безусловную любовь. Первое. Подготовьтесь. Найдите тихое место, сядьте как можно удобнее, выпрямите спину, но без напряжения. Положите руки на колени. Закройте глаза и обратите внимание на дыхание. Дышите глубоко и мягко, пусть тело и сознание успокоятся. Второе. Развивайте доброту к себе. Мысленно повторите следующие фразы или сами подберите слова, которые отзываются в вас. «Пусть у меня все будет хорошо». «Пусть я буду счастлив, счастлива». «Пусть я буду здоров, здорова». «Пусть я живу в мире и гармонии». Повторяя эти фразы, попробуйте почувствовать тепло любящей доброты, направленной на вас. Представьте, что эта доброта похожа на мягкий и теплый свет, который обволакивает и окутывает вас любовью и нежностью. Третье. Направьте доброту на человека, которого любите. Как только вы почувствуете себя наполненным добротой к себе, подумайте о ком-то, кого вы сильно любите. Представьте, что этот человек перед вами, и мысленно повторите те же фразы. «Я желаю, чтобы у тебя все было хорошо. Я желаю тебе счастья. Я желаю тебе здоровья. Я желаю тебе мира и гармонии». Позвольте этой энергии течь из вашего сердца к тем людям, которых представляете. Пусть она окутывает их тем же теплым, успокаивающим и нежным светом. Четвертое. Проявите доброту к постороннему человеку. Теперь подумайте о ком-то, с кем вы не общаетесь близко, но часто видитесь. Это может быть сосед, коллега или продавец в магазине, куда вы ходите каждый день. Представьте этого человека и повторите те же фразы с тем же искренним желанием, чтобы у него все было хорошо. Пятое. Проявите доброту к человеку, с которым у вас трудности во взаимоотношениях. Этот шаг самый сложный, но вместе с тем и самый трансформирующий. Подумайте о ком-то, с кем у вас был конфликт или недопонимание. Представьте себе этого человека и даже если поначалу будет трудно, повторите те же фразы. «Я желаю, чтобы у тебя все было хорошо. Я желаю тебе счастья. Я желаю тебе здоровья. Я желаю тебе мира и гармонии». Откройте свое сердце и помните, что этот человек тоже ищет счастье, как и вы. 6. Проявите доброту ко всем людям. Представьте, как сияющий свет от вас распространяется во все уголки мира. Повторите мысленно: «Пусть у всех все будет хорошо. Пусть все будут счастливы. Пусть все будут здоровы. Пусть все живут в мире и гармонии». 7. Завершите медитацию. Снова сконцентрируйтесь на дыхании. Почувствуйте благодарность за этот момент доброты и любви, который вы разделили с собой и другими. Медленно откройте глаза и ощутите спокойствие, которое обрели благодаря медитации. Точки света. Чему мы научились? Когда осуждаешь себя, то живешь с искаженным восприятием реальности, из-за чего страдания всегда присутствуют в жизни. Успокоить сознание необходимо для того, чтобы увидеть складывающиеся обстоятельства с большей ясностью. Самосострадание — это способность относиться к себе с добротой, пониманием и поддержкой в моменты невзгод и трудностей. Практика самосострадания снижает беспокойство и самокритику. Прощение начинается не с других, а с себя. Если мы не миримся с собственными недостатками, наше прощение не может быть ни безусловным, ни подлинным. Признание того, что мы просто люди, и что все мы совершаем ошибки, избавляет от чувства вины и открывает двери к глубокой и продолжительной внутренней гармонии. Страдание усиливается, когда мы сопротивляемся эмоциональной боли. Принятие боли без осуждения позволяет нам пережить ее более спокойно, не причиняя себе еще больше страдания. Отождествление себя с собственными ошибками причиняет страдания. Осознание, что мы можем вынести уроки из собственных промахов, позволяет нам меняться и расти. Наблюдение за тем, как эмоции выражаются в теле, помогает выработать осознанные реакции вместо импульсивных. Прощение не оправдывает случившееся, но освобождает от чувства вины и обиды и помогает сосредоточиться на том, что мы в силах изменить. Все постоянно меняется. Понимание того, что ни мы, ни окружающие уже не те, кем были вчера, позволяет нам отпустить прошлое и жить в настоящем, принимая его. Именно прощение и сострадание могут помочь наладить отношения с собой и окружающими. Примирившись со своими темными сторонами, мы растворяем гнев и злобу, создавая более свободную и наполненную любовью жизнь. Сострадание к себе позволяет высвободиться из круговорота саморазрушительных мыслей и посмотреть на себя настоящего с большей любовью и пониманием. Прощение себя и других не меняет прошлого, но освещает будущее. Отпуская обиду, мы открываемся для более светлой и подлинной жизни. Боли и чувство вины — учителя. Они указывают на те сферы жизни, в которых нам необходимо исцеление. Приняв свою человечность, мы начинаем видеть собственные ошибки как возможность роста и обретения связи с собой. Каждый день предоставляет новую возможность для обновления. Поняв, что жизнь беспрерывно меняется, мы учимся оставлять позади прошлое и проживать настоящее через принятие и сострадание.